Глава шестая. Когда я уже потерял всякую надежду его увидеть, он появился в гараже, приехав на красно-голубом Кадиллаке. Я все утро чувствовал себя не в своей тарелке, дрожа от возбуждения. Даже переоделся в свой лучший костюм. Дикс сидел за рулем, небрежно положив на него руки. Рядом сидел Берни. Галстук Дикса яркий, словно тропическая бабочка, казался неуместным в полумраке гаража. Впрочем, он нигде не был бы к месту. На Берни был серый костюм и мягкая шляпа, надвинутая на глаза. Эта парочка словно сошла с экрана голливудского фильма о гангстерах. Манера резко открывать двери, буквально выпрыгивать из машины, щурить глаза, не дать не взять шайка гангстеров приехала на разборку. «Хелло!» Дикс покачивался с ноги на ногу, держа руки в карманах. «А электрические розетки здесь имеются?» «Да, 10 штук». «А почему здесь так темно?» «Мы пользуемся переносными лампами, когда ремонтируем машину. Но если вы пожелаете увеличить освещение, то это можно устроить». «Окей. Мы здесь все осмотрим, а потом зайдем в кабинет. Договорились?» Немного разочарованный, я все же вернулся в кабинет и сел за стол. В этот момент Анна в своем лучшем платье зашла ко мне. Ее глаза сверкали от возбуждения. — Они приехали? — Да, вот их машина. Шикарная, не так ли? — Да. Ну вот ее хозяева не кажутся мне деловыми людьми. — Он американец, а они все такие. — Но... Все же он мог бы выглядеть и посолиднее. А кто рядом с ним? Видимо, друг. Его зовут Берни. А больше я о нем ничего не знаю. Разочарование читалось на лице Анны. Ее глаза погрустнели. А ты уверен, что они честные люди? Ну, что ты говоришь? И все же они кажутся мне очень подозрительными. Ну, что ты, дорогая? Это мужское дело. Я ведь не советую тебе, что делать на кухне. Я не буду набиваться к ним в друзья. Это возможность заработать деньги, и ничего больше. Я мягко толкнул ее к двери. Иди наверх и не думай, что они нечестные люди. Но, Гарри, может быть, лучше не иметь с ними дел? Давай мы еще раз все обсудим. Я закрыл дверь перед ее носом. Подойдя к окну, я начал внимательно наблюдать за Диксом и Берни, который торчал у входа в гараж. Анна, разумеется, была права. Мне эти люди тоже не внушали доверия. Вспомнил я тех женщин, которые были на вечере у Глории. Их не назовешь шлюхами с панели, но очень уж они на них смахивали. И ради чего только Глория связалась с ними? Может быть, их привел Дикс? Как и своих друзей. Увидев меня в окне, Дикс поднял руку и направился ко мне. Едва очутившись в кабинете, он бесцеремонно заявил: «Да у тебя, друг, здесь как в норе, братца кролика». «А что вам не нравится?» «Да не сердись, друг». Дикс развернул стул и уселся на него верхом. Вытащив пачку сигарет, он закурил сам и дал мне. «Ну, и что вы решили?» «Сейчас скажу». У меня тревожно ёкнуло сердце. 50 фунтов. Я уже прикидывал, что куплю в первую очередь, а что подождет. «Я говорил, что хочу устроить здесь склад, взяв помещение в аренду. Я все смотрел и вижу, что ничего не получится. Потребуется полгода, чтобы все устроить как надо». «Я не могу так долго ждать. Ну что ж, будем считать, что сделка не состоялась». «Не торопись. Я сниму только часть гаража и буду платить в неделю 15 фунтов». Дикс пододвинул пепельницу и стряхнул пепел. «Тебя устраивает это предложение?» Я удивленно уставился на него. «Но зачем это вам, если склад будет готов только через полгода?» Видишь ли, приятель, наш основной склад находится очень далеко отсюда. Я хочу устроить здесь небольшой филиал в порядке эксперимента. Это сэкономит мне время и как-то поможет тебе выпутаться из долгов. 15 фунтов в неделю, согласись, неплохие деньги. И какая площадь вам понадобится? Пойдем, покажу. Нам нужен участок длиной в 30 футов и с окнами. Но это не совсем устраивает меня. Вам бы лучше расположиться в глубине гаража. А здесь постоянный шум, да и мне будет не совсем удобно. Мне нужно быть как можно ближе к улице, — стоял на своем Дикс. Попутно я хочу проверить работоспособность нашей телевизионной камеры. Хочу проверить, как влияет уличное движение на работу аппарата. Я плачу 15 фунтов за помещение. В других условиях ты не получил бы за аренду этого помещения и 5 фунтов. Он был прав. Моя обычная такса составляла 5 фунтов, включая налоги и электроэнергию. Конечно, получить 15 фунтов после того, как я рассчитывал на 50, было не очень приятно. Но это все же лучше, чем ничего. Я чем-то могу помочь? Нет. Здесь будут работать профессионалы. Это работа Берни и Луиса. Я с подозрением уставился на Дикса. Он сразу заметил это. Но если тебе не нравится мое предложение, приятель, то можешь не соглашаться. Ведь я плачу 60 фунтов в месяц и могу здесь хоть на голове стоять. Я заколебался. Имея лишних 60 фунтов в месяц, я могу платить долг Биллу и расплатиться с самыми настойчивыми кредиторами. А если Берни и Луис начнут заниматься здесь непотребными делами, то это в любой момент можно пресечь. Ведь как-никак хозяин здесь я. Окей, я согласен. Дикс с облегчением вздохнул. Кстати, еще одно. Мне не нужна реклама. То, чем мы будем заниматься здесь, пока секрет. А те, кто будет совать нос куда не следует, пусть пеняют на себя. Получат по 1-е число. Я завтра же завезу сюда все необходимое оборудование и запасные части, а также установлю дополнительные светильники. А кто будет оплачивать электроэнергию? Дикс похлопал меня по плечу. Пришлешь счет, приятель. Я оплачу все. Хочешь получить плату вперед? Можно и потом. Дикс вытащил из кармана пачку банкнот внушительной толщины. Я отделил 3 бумажки по 5 фунтов. Возьми эти деньги и можешь не вносить их в приходно-расходную книгу, дабы не платить налог. И квитанция мне тоже не нужна. Я и так никогда не плачу дважды. Благодарю. Мы вместе с Диксом спустились вниз, где Берни уже отметил мелом нужное им место. Он вопросительно посмотрел на Дикса. Все окей. Дикс повернулся ко мне. Приготовься к пятнице. Он глянул на машину Глории. А, знакомая колымага. Зверь, а не машина. «Тигр!» — мрачно ответил я. Дикс широко улыбнулся. «Через год у тебя будет машина не хуже, а в придачу самая преуспевающая фирма в Вест-Энде». «Хотелось бы в это поверить». «Окей, до встречи». Они уехали. Я вернулся в кабинет и, усевшись за стол, мрачно уставился на пепельницу. Я заработал 60 фунтов в месяц, но мог заложить последние пенни, что эта троица ни черта не смыслит в электронике, а тем более в телевизионных камерах. Но зачем тогда весь этот цирк? Я вновь вспомнил слова Дикса. «Мне не нужна реклама, а если кто сунет сюда свой нос, пусть пенят на себя». «Что ж...» Я не буду совать нос в их дела. В конце концов, они мне хорошо платят.